Человек устрояет себе дом и живет в нем. Животное — логовище и живет в нем. Птица — гнездо, и в нем выводит птенцов своих. Пчела — улей с сотами и живет в нем, уготовляя себе мед. Паук ткет сети и сам живет в них и ловит ими пищу себе. Творец ли для себя не устроит нерукотворенного дома, тела своего, как и устроил его в утробе Девы Богородицы, как и теперь творит себе храмы тела своего в животворящих тайнах? Творец ли, который для всех тварей, чувственных или чувственно-духовных, устроил дома телесные и постоянно созидает их?